Глава 21. Забубенная экспедиция. Наша бронетанковая колонна выдвинулась в Хтонь следующим утром. Это было самым лучшим решением, потому что на планшет мне стали приходить письма. И одно из них было от Эсси, а другое от главы сыскного приказа, некоего Ивана Дмитриевича Рюриковича, подозреваю, биологического отца или, может, дяди Риковича. Послания эти я не открывал по разным причинам. И дожидаться, пока придет весточка из государевой канцелярии, я тоже не собирался. Проще было сделать вид, что нет меня, я покинул Россию, мои девочки ходят в соплях. Да-да, песенки из земного бэкграунда, зациклившиеся в мозгу, ясно давали понять, нервишки пошаливают. Из-за письма Эсси больше, чем от чего бы то ни было еще, это точно. Поэтому свалить в Хтонь показалось самой лучшей идеей. Тем более троллю нужен великий бубен, повод веский. Бронетанковая колонна состояла из 4 единиц личного состава разной степени танковости и бронированности. Главным бульдозером у нас должен был работать, конечно, Хурджин. Он нашел себе подходящую стальную трубу сантиметров 15 диаметром и метра 2 длиной. Вкатил в нее 3 чугунных шара, которые выдрал из ближайшей декоративной ограды, попросил Кузю заварить концы своего оружия, обмотал бесконечным количеством синей изоленты, чтоб к рукам на морозе не липло. И теперь радостно примерялся к этому страшному оружию с гуляющим центром тяжести. Бронирование тролль не признавал. Олокхай вообще скверно относились к железякам на теле. Терпели их только в крайнем случае. С него довольно было огромных ватных штанов, меховой безрукавки и безразмерных валенок. Тролли, особенно горные, существа морозоустойчивые. Вторым по мощности и бронированности следовало считать Бахара Швабра Двухголового. Вот кто экипировался более чем полностью. Урукский доспех с далекого острова Борнео он дополнил комбинированным бронежилетом 6-го класса защиты. Где он достал размер, подходящий для Урука, оставалось только догадываться. С другой стороны, вокруг был сервитут, достать можно было все, что угодно. На башку Бахар напялил типичный для Урукхая шлем с гребнем поперек маковки, прорезью для глаз и агрессивного вида защиты для щек. Обитатель тропиков не очень позитивно оценил сибирские морозы, и потому напялил под латы и броник 2 комплекта термобелья и комбез, под шлем шапку-ушанку и наверх на все это тулуп и унты. Выглядело жутко. Наверное, примерно так заокеанские уманьяр себе русских и представляют. «Вообще-то срать тебе будет сложновато», прокомментировал Кузя и тут же юркнул на загривок к Хурджину, вертя в руках какую-то подозрительную склянку. «Не вечно тебе там прятаться!» — погрозил ему Швабр, пристраивая за спиной очередную острую железяку. Карт, фальчионы, кинжалы. Он, похоже, решил, что является не двухголовым, а десятируким. Нахрена ему столько клинков? Может, швыряется? Но швыряться фальчионами... С другой стороны, не мне все это на себе переть, и ладно. «Что у тебя там в стекляшке, мерзкий гоблинс?» — поинтересовался я. «Моя прелесть, вообще-то!» — подыграл Кузя. Мы давно общались, и он мои приколы изучил, хотя суть аллюзии не понимал. «Вообще-то я этот ништяк у Джурджени взял. Не все ж там это. Пить, курить и трахаться. Бизнес есть бизнес. Приобрел ништячок, чувачок. Экшн-камера в вакууме. И стекло обезьяновое. Абассановое. Обсидимьяновое. Вулканическое. Природный негатор магии. Изолятор. Я через смартфон перед входом в Хтонь камеру на запись поставлю, и 12 часов она будет снимать, пока батарейка не сядет». «И что? Реально миазмы хтонические ее не вырубят? Это что получается? Фонарик на батарейке тоже в вакуум запихай, и инцидент при электрическом свете можно пережить?» — уцепился за идею я. «А если светильник с солнечной батареей в обсидиановой упаковке?» «Да я хрен знает!» Задумался Кузя, высунул свой чудовищно длинный язык и вылизал себе ухо. «Но вообще-то, так можно сделать большие деньги!» «Так можно блевануть!» — скорчил рожу Бахар. «Убери свой поганый язык, чучело! Бабай, как ты его терпел все это время? Я за месяц 4 раза чуть не прикончил маленького ублюдка!» «Вообще-то это я тебя чуть не прикончил!» Гоблин вылизал другое ухо. «Ты рыгал дальше, чем видишь, а я нормальный был. Чё пожрать взяли с собой? Нужны еще ездовые собаки или ездовые олени?» «Так-то у нас есть ездовой, я!» Прогудел синий олок, который аж ногами перебирал от желания поскорее выбраться в хтонь и настучать в бубен дедушке. «Что там надо тащить? Цепляйте ко мне!» Серый, заботливый наш, с натугой выкатил вполне современные сани а-ля нарты, который нагрузил термосами с горячей едой, контейнерами с пимиканом, газом для горелки, мини-юртой, спальниками и черт знает чем еще. Список прилагается. «Я займусь отбором кандидатов», — сказал Ивушкин. «Или кандидаток. Нужны официанты, бармен, повара». «Нужны воины», — рявкнул Бахар. «Охотники, сорвиголовы, настоящие храбрецы». «Нужны и те, и другие в одном флаконе», — подытожил я. «Такие, как вы. Такие, как мои парни из Сан-Себастьяна». «Такие, как я», — выпятил цыплячью грудь Кузя. «Объявление в сети разместили, есть отклики», — кивнул Серый. «Пока там будете, я устрою соискателям экзамен почище университетского. Посмотрим, что получится». Я шагнул к нему и шепнул в самое ухо. «Выбирай вдумчиво, под себя. Если они решат, что их жизни будут принадлежать Орде, татау я сделаю, нет проблем. Но это будет твоя команда, парень». Его глаза блеснули. Похоже, Серега Ивушкин понял, кого я намечаю на роль главы филиала, и такая идея ему понравилась. Амбициозный, хваткий, то, что надо. А я застегнул тулуп, просунул руки в лямки рюкзака, проверил, удобно ли крепится карт, и поискал взглядом последнюю деталь снаряжения, которую я готовил весь предыдущий день. «Где моя сумка с книпелями?» «Ась?» — недоуменно уставились на меня все. «Такие хреновины, как пушечные ядра, сцепленные меж собой. Книпели!» «Мэр!» — сказал Бахар. «У нас на Борнео это называется мэр, а в Америке — болос!» «Еть, так это не я придумал!» Искренне расстроился я, снова сетуя на свою никчемность в роли попаданца-прогрессора. «Хе-хе, хо-хо, бабай сиволап изобрел! Велосип!» — потешался Кузя, чувствуя себя в безопасности на плечах у Хурджина. «Велосип и изобретатель!» «А гранатки кто-нибудь так цеплять догадывался?» — с надеждой спросил я. «Гранатки — это не огнестрельное оружие. Урукам можно, и электричество в них ноль, сплошная механика. Вот я и подумал». Выпученные глаза были мне лучшим ответом и бальзамом для моей тонкой и ранимой души. Все-таки не все так плохо с прогрессорством. Есть мне еще чем удивить местное население, кроме шаурмы и хот-догов. «Держи свои книпели!» Серый сбегал в бар и принес тяжелую сумку с боеприпасами. «Счастливой дороги! Локтар-агар, что ли?» «Локтар-агар!» Заорали четыре орка, которые на самом деле были уруками, троллем и гоблином, и бодро потрусили прочь. До той самой остановки с развилкой в хтонь предстояло пройти более 7 километров. У нас была карта. Ну, как карта? Кроки. Арга и Ярлак мне кое-чего пояснили по поводу миграции обитателей Васюгана и накорябали схему на большом листе оберточной бумаги с названиями рек, поселений, урочищ и мест обитания удивительных созданий и с примерными расстояниями в урукских дневных переходах. Так что где искать тварей, которые могут поделиться с нами комплектующими для бубна, мы примерно представляли. Чтобы не нарезать круги и не блуждать по заснеженным хтоническим равнинам, приняли решение двигаться к северо-енисейскому острогу, базе золотодобытчиков, отщепенцев и беглецов от длинных рук государства. Как посреди кто не могло существовать поселение? А как выживал проспект в Сан-Себастьяне? В самой популярной книге всех времен, миров и народов кое-что сказано по этому поводу. Если вера ваша будет хотя бы из горчичное зерно... Здесь, в Васюганской аномалии, роль этих зернышек выполняли легенды про оазисы, свободные от миазмов островки посреди бурного моря ужасов. То ли и вправду они существовали изначально, то ли появлялись под воздействием хитромудрой магии или могущественных артефактов, или из-за веры тех, кто искал такое безопасное место. Как сказала бы Роксана и прочие ученые маги, применение групповой интуитивной эгрегориальной техники. Какую теоретическую базу под это не подводи, факт оставался фактом. Те ребята, которых я встретил еще во время ремонта моста кустарными методами в процессе путешествия на фудтраке, ехали в хтонь торговать. Так что население из людей и прочих гоминидов, которым нужно было есть, спать и развлекаться, там имелось, и довольно многочисленное. Так что мы с Бахаром перли какими-то малохоженными тропами по хтони-матушке, следом за синим троллем с гоблином на шее. Тарили дорожку по заснеженным лесам самых причудливых форм и расцветок, по покрытым льдом рекам и булькающим болотам из черной жижи, прерываясь только на редкие стычки с тварями и привалы, чтоб перекусить. Длительный отдых наша схематичная карта обещала в районе одного из оазисов, Имбинского. Там еще речка неподалеку протекала с очень знаковым названием Имба. Мне это название не нравилось, а вот мои спутники таких тревог не разделяли. Для них это слово ничем особенным не выделялось. «Нам точно надо в ту сторону!» — прокричал я, пытаясь догнать тролля, который шуровал впереди, как огромный синий паровоз, не обращая внимания на завывающий ветер и солидный снежный покров под ногами. «Однако дед приходил, бил мне в грудь и говорил, правильной дорогой идете, аглоеды!» Повернулся ко мне Хурджин с самой довольной рожей. «Скоро, говорит, будут шкуры для бубна!» «В грудь, говоришь, бил!» — уточнил я. «А деда не Клаас звали?» «Так-то Клаас — гномское имя!» — покачал головой Олок. «Не так его звали! Пойдем скорее, пока шкуры не сбежали!» И зашагал с удвоенной энергией. Мы с Бахаром могли только материться. Нет, устать не устали. 200 километров до Имбинского без ночевки дошагать вполне в силах татуированных уруков. Но скучно, мочи нет. Хоть бы подраться с кем. Куда все твари подевались? Как будто и никто не вовсе. Принюхался, огляделся, прислушался к своим ощущениям и отбросил сомнения. Хтонь, определенно. Вон там ветви кустов извиваются, как щупальца у спрута. Здесь гриб, похожий на лисичку, в снег закапывается обеими руками. А там из земли фонтан розовой жижи фигачит. Наверное, монстры к инциденту готовятся, в стаи сбиваются. На наш век сражений хватит. И казалось мне, что хватать начнет уже очень скоро. А пока я топал вслед за троллем, рычал под нос революционные марши и копил пролетарскую ненависть. Псевдоинтерлюдия. Кто-то где-то. Три молодых человека и один пожилой мужчина, явно крепко сдавший за последнее время, сидели на старых видавших виды табуретах в помещении с облупленными стенами. На колченогом столике мерцала керосиновая лампа, свет которой отражался в темнокарих глазах собравшихся. «Это наш шанс, отец! Брата еще не казнили, и, может быть, удастся обменять смерть одного на жизнь другого!» Один из молодых явно нервничал, сцепив кисти рук в замок и прижав их к колбу костяшками пальцев. «Я очень четко увидел эту возможность, как только дверь нашего дома закрылась за царевичем». «Курбские весточку передали. Они ушли куда-то в Хтонь, по направлению к северо-енисейскому острогу», — кивнул еще один чуть постарше. «Выбери они другой маршрут, и все, никаких вариантов. А тут Имба. Они точно будут пересекать Имбу». «А почему ты считаешь, что смерть этого выродка заинтересует кого-то из грозных?» — поинтересовался самый младший. «Кого-то? Ты что, слепой, братик? Никогда не поверю, что ты так сильно переживал за выскочку, что не обратил внимания на чудовищное сходство. Такое родство скрыть невозможно. Оно всплывет когда-то, им могут воспользоваться враги государя или династии, внешние или внутренние. За голову урукского ублюдка нам простят многое. Особенно если его смерть никак нельзя будет увязать с кем угодно, близким к Рюриковичам или, не дай бог, грозным. Выродок шастает в Хтонь, это все знают. Он любит риск и сражается даже без шансов на победу. Никто не удивится, если Имба убьет его». Предложивший покушение сплетал и расплетал пальцы, его взгляд бегал. «Мы можем это сделать, я уверен. У меня в мозгу сразу все сложилось». Щелкнуло в тот самый момент, когда увидел лицо этого орка рядом с профилем его высочества. Никому не нужны такие грязные тайны. Особенно династии. «Но как мы докажем тем, кому нужны будут доказательства, что это не случайность?» — засомневался младший. «Ты знаешь много демонологов, способных провернуть такое? Съемки ритуала будет достаточно», — отмахнулся инициатор затеи. «Съемки? На что ты будешь снимать?» Не сдавался скептик. «На палец? В Васюгане не работает электроника, это каждый знает». «Это говорит мне сын величайшего артефактора», «О, Всевышний, за что мне достались братья такие идиоты? А самый способный из всех вас сейчас в застенках Александровской слободы, на дыбе. За 6 месяцев он озолотил нас. Представляете, что будет, если дать ему в руки достаточные ресурсы и власть несколько большую, чем замначальника научного отдела? Под контролем, конечно. Латиф нужен клану. Тихо!» Пожилой мужчина резко встал. «Не смейте! Мы и так слишком дорого заплатили, чтобы рисковать. Слышали, что сказал царевич? Самопожертвование и безупречная служба. Мы здесь для того, чтобы громить врагов государя. А про этого полукровку? Не хочу ничего знать и вам запрещаю думать и говорить о нем». Подхватив от стены одну из крупнокалиберных винтовок, цевьё и рукоять которой горели рунами, он вышел вон. «Что ж...» Братья посмотрели друг на друга, и старший из них произнес. «Только что я услышал очень правильный вопрос. Много ли мы знаем демонологов, способных провернуть подобное в сердцах Тони, кроме тех, кто находится в этом доме?» «Как минимум еще одного», — мрачно проговорил средний, который и предложил план убийства. «Но он запросит страшную цену». «За жизнь Латифа? Что ж, если ты веришь, что это поможет вытащить брата и снять опалу, за ценой не постоим. Младший доказал свою полезность. Он отобьет вложенные ресурсы. Главное, быть уверенными в своих действиях». «Говорю же, я четко осознаю правильность такого шага. Можешь считать это озарением». Глаза старшего брата озарились фанатичным блеском. «Но подождем, что скажут курбские. Их сейчас сильно прижали, но источники при дворе у этих проходимцев точно остались. Если подтвердится, что царевич или сам действительно считают, что лучше бы выродку и не существовать никогда, то мы рискнем. И плевать, что говорит отец. Он может сколько угодно винить себя и говорить об искуплении, но... Я считаю, Латиф все сделал правильно. Могущество клана превыше всего. Сегодня же свяжусь с Агафуровым. А там посмотрим. Вы со мной, братья?» Дождавшись двух кивков, Эхсан Килбали Аглы Нахичеванский удовлетворенно хмыкнул. «Я уже чуял носом запах дыма из печей и ароматы свежего хлеба и наваристой шурпы, которую варили в Имбинском, когда Хурджин вдруг остановился как вкопанный. «Мембрана, однако!» — сказал он. «Много шкур на мембраны! С запасом!» «Где?» — удивленно спросил Бахар и принялся оглядываться, сдернув с башки шлем и шапку-ушанку. «Какие шкуры?» «Я видел только клубящийся снег на горизонте и ощущал угрозу, но причем тут шкуры и мембраны осознать не мог, пока эта хрень не приблизилась на расстояние прямой видимости». «Етить скосила!» — заорал с загривка тролля Кузя. «Здравствуй, Дедушка Мороз, хрен ты бородатый! Ты подарки нам принес, педик староватый? Вообще-то там их много!» «Много шкур так-то!» Обрадовался тролль и поудобнее перехватил свое обмотанное изолентой орудие убийства. «Прикройте мне спину, я...» «Куда?» — заорал я. «Спиной к спине! Мы понятия не имеем, чего от них ожидать!» Глаз у рассудка Хурджин внял и остановился. Мы с Бахаром, вооружившись кардами, пристроились с флангов, образуя кривенький такой, но очень опасный треугольник. Кузя снимал, не переставая. «И было что?» Вокруг нас нарезали круги совершенно невероятные существа. Я не знаю, из каких темных глубин детского или взрослого подсознания пришел этот кошмар, но Дед Морозы выглядели очень стрёмно. Крупные твари с хорошего лося размером, они, в общем-то, сахатых или там оленей напоминали. Капитальные такие сахатые, с крупными клыками, которые подошли бы скорее саблезубым тиграм. Но это оказалось меньшей из странностей. В окрасе этих хтонических парнокопытных преобладали 3 типично рождественских цвета – красный, белый и зеленый. Зеленого цвета у них были рожи, до жути напоминающие раскрашенную физиономию Джима Керри в фильме «Гринч», с белыми бородами, из которых и торчали эти самые клыки. Красной была практически вся шкура, до бабок, лодыжек. Густой белый мех можно было рассмотреть вокруг копыт, на шее тоже. «Дед Морозы, ять!» Раззявив пасть, заорал вожак и поднялся на задние лапы. «А-а-а! О-о-о! подхватила стая, окружая нас и принимая вертикальное положение. Вопили сволочи чисто человеческими голосами, как будто толпа алкашей с бодуна. Совершенно ненормальная ситуация. Но о какой нормальности можно говорить в хтоне? Полыхающие чернотой глазки тварей пялились на нас. Белые бороды развивались, зеленые рожи кривились и кривлялись, а вместо копыт на верхних передних конечностях обнаружились капитальные такие когти сантиметров по 15-20. И роста в каждом из сахатых Дед Морозов было никак не меньше, чем в Хурджине. Считая рога, наверное, даже больше. Не знаю, на какой эффект они рассчитывали, но выбесили нас точно до последней крайности. Наконец, твари кинулись в атаку. Чтобы не нарушать строй, Хурджин для начала ткнул одного из них своей трубой в харю. И я услышал хруст и удовлетворенное хмыканье тролля. Работает. Дальше мне стало не до того, чтобы вслушиваться в звуки, издаваемые товарищами. На меня навалилась рогатая падла, и я принял ее на карт, распорол брюхо и отбросил ударом ноги прочь, навстречу следующему Дед Морозу, который споткнулся, покатился по снегу и заорал истошным голосом. «А-а-а-а!» Я был тут как тут, и мощным ударом отсек монстру башку, и меня окатило кровищей с ног до головы. Но медлить я не имел права. Врагов вокруг выплясывало слишком много. Пришлось тут же ввязываться в схватку со следующей тварью. Краем глаза заметил тролля, который теперь не сдерживался. Его убийственная труба гудела, рассекая воздух, и сметала всех Дед Морозов, попавшихся на пути, с хрустом ломая кости, сбивая рога и круша черепа. Хорошо, не ребра ему на сей раз были нужны. Бахар же и вправду выхватывал одну острую железяку за другой и швырял в кружащих вокруг нас тварей тесаки, кинжалы, фальчионы и даже тот самый гренадерский карт, за которым и бросился потом, и столкнулся закованным в стальной шлем лбом с рогатой башкой одного из Дед Морозов и выбил из него дух. Мы секли, били и рубили, как сумасшедшие. И в какой-то момент все закончилось. Только красные мохнатые жопы, обративших тыл твари, мелькали на горизонте. «Вообще-то ура, да?» — спросил Кузя, выбираясь из сугроба и вглядываясь внутрь своей обсидиановой колбы и потряхивая ее, чтобы понять, работает камера или сдохла, наконец. «Ура, однако!» Хурджин комком снега вытирал трубу от грязи, крови и мозгов. «Так-то надо шкуры поснимать, на нарты погрузить, и можно в Имбинске идти, шурпу есть. Дед говорит, каркаса еще долго не найдем. Чего тогда торопиться, однако?» Возражений не последовало, и мы принялись снимать шкуры.